Том 10, глава 4. Норма Селнер. Более известная как госпожа Селнер, афроамериканка 46 лет от роду. Единственный человек, который находился под большей защитой, чем президент Соединенных Штатов. Другими словами, если эта женщина и президент одновременно будут в опасности, то ФБО сначала бросится на помощь именно ей, даже не раздумывая. Но как такое возможно? Когда предыдущий руководитель ФБО передавал полномочия нынешнему главе, он описал госпожу Селнер так: «Независимо от того, кто будет на посту президента, наша страна останется страной с самыми сильными охотниками в мире. Но если мы потеряем ее, то Америка сразу же столкнется с угрозой появления врат из ниоткуда, даже в самых маленьких городах». Да, именно так. Из-за нее они смогли собрать всех охотников S-ранга в одну нацию. Благодаря этому граждане штатов смогли спать спокойно, независимо от местоположения и возникновения новых высокоранговых врат, даже несмотря на огромные, просто гигантские размеры страны. Благодаря их усилиям 26 S-ранговых охотников эмигрировали на территорию государства. Штаты невероятно гордились тем, что у них имеется больше охотников S-ранга, чем в любой другой стране, и что сила этих охотников была выше среднего по рангу. Все благодаря строгой процедуре набора, которую проводила ФБО, изучая перспективы. Итак, госпожа Селнер считалась некой богиней-покровительницей, которая из-за кулис оберегала Соединенные Штаты, скрытые от любопытных глаз. Даже охотники S-ранга не могли сравниться с госпожой Селнер, независимо от того, сколько бы славы или влияния они не получили. Ее существование было чем-то, к чему так просто приблизиться не мог и сам американский президент. И все совершенная тайна. Конечно, те охотники, которые смогли с ней встретиться, были тщательно отобраны после самого подробнейшего изучения со стороны ФБО. Так называемые определенные личности, как выразился Адам Уайт. Просто сам факт предоставления этой информации с определенными личностями может быть для нас выгоден. Как и Джин Ву, многие охотники S-ранга сперва не поняли истинных преимуществ становления одним из определенных личностей. Но как только они переступили через свои пределы с помощью силы госпожи Селнер, то сразу понимали, что все это значит и какие плюшки может принести. Один из высокоранговых охотников был настолько ошеломлен новой силой, которая наполняла его тело, что в благоговении упал на колени перед госпожой Селнер. По его лицу текли слезы благодарности и радости. На следующий день этот парень покинул свой дом в Конго и стал гражданином Соединенных Штатов. Так было всегда. В общем, Майкл Коннор, действующий заместитель и руководитель ФБО, не сомневался в том, что скоро должно будет произойти, как и все другие охотники до него. Сон Джин-Ву вскоре был бы ошеломлен своими способностями и переродиться, так сказать, в виде очередного верного последователя, госпожи Селнер, цепляющегося. Было ли более подходящее слово, чтобы описать их поведение? Конечно же, заместитель не сомневался, что сегодняшняя встреча пройдет по обычному сценарию, но, похоже, они столкнулись не с тем человеком. Госпожа Селнер долго и пристально смотрела прямо в глаза Джин-Ву. Затем ее лицо скривилось от ужаса, после чего она издала пронзительный крик и потеряла сознание. Двое охранников незамедлительно навели свое оружие на Джин-Ву. «Отставить! Вы оба с ума сошли!» – заорал заместитель на охранников. Он был просто сбешен отсутствием их самоконтроля. Коннор вскочил со своего места и опустил их пистолеты, прежде чем отчитать их. «Вы вообще в курсе, кто перед вами? Как вы смеете нацеливать эту хрень на него?» «Но госпожа Селнер, грёбаные идиоты, если переживаете за госпожу Селнер, то сначала позаботьтесь о ней!» «Виноваты, сэр!» Охранники быстро убрали оружие и помогли госпоже Селнер подняться с пола. Ее лицо побледнело и блестело от пота. Затем заместитель руководителя повернулся к Джин-Ву и поклонился так низко, что его верхняя часть была чуть ли не параллельна полу. Господин охотник, прошу прощения за поведение наших сотрудников. До этого беззаботный голос заместителя дрожал. Было совершенно ясно, что он нервничал. Я в курсе, что они находятся здесь для того, чтобы обеспечивать безопасность госпожи Селнер, несмотря ни на что. Но я и подумать не мог, что они будут настолько глупы, чтобы наставить оружие на охотника из ранга, думал Конор. Могло быть и хуже. Если бы это был С-ранговый со склочным характером, то от этих двоих не осталось бы мокрого места. Даже как их руководитель, он знал, что тоже был не меньшей опасности, чем они. Наставлять оружие на охотника в стране, где огнестрел был вне закона, у них не нашлось бы никаких оправданий этим действиям. Сердце Майкла Коннора сделало скачок и надолго замерло на месте. Начиная с обморока госпожи Селнер и заканчивая этими двумя придурками, которые в самом деле стали угрожать С-ранговому, ему пришлось серьезно поволноваться. Он подумал, что ему еще повезло, что его сердце не разорвалось на части. К его счастью, Джин Ву тоже оторопел от такой внезапной череды событий. «Какого черта тут происходит?» – не понимал охотник. Кричащая женщина, наставленные на него пистолеты и не менее внезапные изменения. Даже с усиленными ощущениями у Джин Ву были трудности с тем, чтобы переварить все странное действие, которое перед ним развернулось. За эти секунды в нем вспыхнула масса противоречивых эмоций. Удивление, неверие и, наконец... «Ладно, никто не пострадал», — успокоился он. Он не мог злиться, заместитель руководителя ФБО взял на себя инициативу извиниться за ошибки своих подчиненных. Казалось, несколько нечестно таить обиду после всех усилий, которые приложил этот мужчина. Да и сверх этого, оружие вроде пистолета для него уже не считалось угрозой. Действие охотников было сродни проделкам ребенка, который пытается напасть с игрушкой на профессионального убийцу. Настолько велика была разница в силе между Джин Ву и охранниками. «Благодарю вас, господин охотник». После того, как Джин Ву сказал, что все в порядке, заместитель наконец поднял голову. Увидев спокойное выражение парня, американец почувствовал, как его охватила волна облегчения. «Если бы что-нибудь подобное произошло перед Томасом Андре или Люджи Дженем из Китая, тогда у него не было бы времени даже извиниться. Оба охранника, доставших оружие, были бы убиты в мгновение ока. По сравнению с теми С-ранговыми, поведение охотника Сон Джин Ву было божественным даром. Ух. Американец облегченно вздохнул и утер холодный пот с лица. Он ухитрился избежать крупного международного скандала. Теперь ему нужно было только разобраться с причиной возникшей дилеммы. Поклонившись Джин Ву еще раз, мужчина поспешил к госпоже Селнер. «Госпожа Селнер, что случилось?» «Майкл!» «Моя госпожа, вы так сильно вспотели, вы в порядке?» Тело госпожи Селнер было покрыто потом даже больше, чем у самого заместителя. «Какого черта тут произошло?» Немного заволновавшись, Джин Ву тоже поднялся и подошел к упавшей женщине. Когда госпожа Селнер увидела, что он подходит, она потупилась и опустила голову, изо всех сил пытаясь избегать его взгляда. Заместитель закусил губу. «Пока она себя так ведет, продолжать мы не можем». Они с большим трудом смогли привести к себе охотника Сон Джин Ву, но потеряли свой козырь. Из-за состояния, в котором была госпожа Селнер, не было ни одного шанса, что охотник в самом деле увидел ее силу. Хоть это и было мучительно, но заместитель повернулся к Джин Ву и с гримасой сказал. «Сегодня госпожа Селнер не очень хорошо себя чувствует. Мы можем связаться с вами позже и назначить еще одну встречу». А в это время в кабинет президента Корейской ассоциации охотников прибыл важный гость. Это был президент Японской ассоциации охотников Мацумото Шигео. Два президента проводили совещание. Единственными посторонними там были их переводчики. Го Гун Хи взял инициативу в свои руки и заговорил первым. «Я слышал о Гото Ши». «Да, это было печально». И на мгновение по лицу Мацумото пробежала тень. «Но я здесь не за тем, чтобы говорить о прошлом. Напротив, я здесь для того, чтобы обсудить будущее. Гугун Хи, понимающе кивнул. Между двумя старшими, или точнее, между двумя странами, стояли некоторые вопросы, которые нужно было решить. Первым делом нужно было распределить магические ядра с острова Чеджу. Изначальный план состоял в том, чтобы дождаться, когда муравьи вымрут. Предполагалось, что это произойдет в течение следующего года или около того. Затем, когда не останется ни одного живого муравья, планировалось обсудить распределение ядер. Но к лучшему ли или нет, Джин Ву в огромной мере ускорил процесс, самостоятельно уничтожив всех муравьев. «Что этот человек делает? Муравьи! Муравьи исчезают вокруг Сон Джин Ву!» Его призывные начали охоту. Призывные расходятся по всему острову. «Погодите-ка, он что, собрался?» Увидев посредством своего спутника ту бойню, которую устроил охотник Эсранга на острове, Япония решила, что будет благоразумно начать переговоры раньше. Они в ошеломлении смотрели на то, как с острова медленно исчезали все признаки наличия магической силы, кроме одного. Огромного сгустка магической силы, которая принадлежал охотнику Сон Джин Ву. Невероятная мощь и совершенно непредсказуемая. Помимо этого, безжалостная жестокость, которая требовалась, чтобы выследить и уничтожить каждое магическое существо. Особенно учитывая, что муравьи могли вымереть со временем сами, сделали вывод японцы. Не было ни одного охотника, который бы подошел Японии лучше, чем он. Вспомнив обстановку во время наблюдения со спутника, во время рейда, Мацумото улыбнулся. Затем он подтолкнул пачку документов по столу в сторону Гугун Хи. «Что это?» – спросил Гугун Хи, взяв их руки. «Официальная декларация от Японии. Здесь сказано, что мы откажемся от прав на магические ядра за рейд на острове Чеджу». С подозрением взглянув на документы, Гугун Хи удивленно выпучил глаза. Наконец поняв, что президент Мацумото говорит правду, спросил: «Почему?» «Япония понесла ощутимые потери во время этой операции, так зачем им отказываться от единственной компенсации?» Мацумото сразу же ответил: «Вместо этого отдайте нам Сон Джин Ву». Гугун Хи, не сдержавшись, расхохотался и откинулся на диван. «К несчастью, он не член нашей ассоциации охотников». Конечно же, даже если он и был им, Гугун Хи ни за что бы не отдал бы его другой стране. «Я в курсе», — продолжил охотник, будто бы ожидая такого ответа. «Но мне также известно, что он поддерживает очень близкие отношения с Корейской ассоциацией охотников. Плюс, с ним никак невозможно связаться, кроме как через вашу ассоциацию». Это было прискорбно, но Японская ассоциация охотников не имела информационной сети, которая могла бы сравниться с ФБО Соединенных Штатов. Итак, единственным для Мацумото способом связаться с Джин Ву было убедить Корейскую ассоциацию помочь ему. «Я не прошу вас убедить его перейти к нам. Просто дайте шанс поговорить с ним», — убеждал он. «И вы готовы стольким поступиться только ради такого шанса?» — удивился Гугун Хи. В ответ последовал решительный кивок. Япония потеряла 10 сильнейших охотников во время этой операции. Хоть это и было серьезным ударом, но это освободило средства, которые в ином случае ушли бы охотникам. Таким образом, даже если бы им и пришлось отказаться от награды за рейд, это не считалось бы потерей, конечно, при условии, что им удалось бы успешно завербовать Сон Джин Ву. К несчастью, он услышал совсем не то, что хотел. «Отказываю». Ответ Гугун Хи стал для Мацумото неожиданностью. «Что значит отказываю?» Мацумото был поражен. Конечно, он был более чем уверен, что сможет перетянуть охотника Сон Джин Ву на сторону Японии. Единственное, чего он попросил у Гугун Хи, шанс поговорить с Сон Джин Ву. Мужчина не мог и подумать, что он получит отказ в такой простой просьбе так быстро. «Боитесь, что потеряете охотника Сон Джин Ву?» «Нет», — Гугун Хи покачал головой. «Я имею в виду, что вы с самого начала не имели никаких прав на какую-либо часть магических ядер», — твердо произнес он. Переводчик, услышав агрессивное и недипломатическое высказывание, Гугун Хи заколебался. «Господин президент, Вы уверены, что хотите, чтобы я передал именно то, что вы ему сказали? Да. Не упустите ни единого слова. Строго взглянул на него старый охотник. Когда переводчик передал Мацумото слова Гогунхи, тот побагровел. Президент ассоциации Гогунхи, что это была за брехня сейчас? Естественно, что голос японского главы был полон ярости. В этот момент Гогунхи снова медленно произнес, но в этот раз по-японски. Давайте поговорим без переводчиков. Мацумото от шока застыл, будучи пойманным врасплох словами Гогунхи. Вы можете говорить по-японски? Ошеломленно произнес он. Когда я был маленьким, у моего отца был небольшой бизнес в Японии. Это было так давно, что я могу быть не так красноречив, как раньше, объяснил Гогунхи. Мацумото кивнул, согласившись на его предложение, и жестом велел переводчикам покинуть кабинет. Затем японский глава заговорил первым. Мы пожертвовали 10 охотниками с ранга за вашу страну. В этом списке был и сильнейший охотник Японии, Гото Рюдзи. Если вы не примете мое предложение, то тогда вы не оставите мне выбора. В дополнение к половине всех магических ядер, мы запросим и большее возмещение за жертвы, которые мы понесли. Гогунхи фыркнул. Президент ассоциации Мацумото. Похоже, вы все еще ошибочно считаете, что вправе выдвигать требования. Президент ассоциации Гогунхи! Скричал Мацумото, вскакивая с кресла. Его глаза вспыхнули от ярости. Это то, что вы хотите сказать нам? Кто помогал вам сражаться за вашу страну? В отличие от разъяренного Мацумото, Гогунхи сохранял спокойствие. Знаете, мне всегда было любопытно, начал он. Спокойствие корейского главы передалось японскому. Мацумото медленно сел. Теперь, когда японец немножко успокоился, Гогунхи продолжил. Мне было любопытно, почему страна, которая так любит выделываться, оставила самую важную часть рейда, а именно уничтожение королевы на нас. Это потому, что у Кореи не хватало ресурсов на отвлечение муравьиной армии. Если бы в этом было дело, не было бы логичнее, если бы вы разделили бы наших охотников на отряды, как вы это сделали со своими. Вы могли бы разделить наших охотников на команды, которые бы отвлекали муравьиную армию, в то время как ваша самая сильная группа вошла бы в гнездо и убила бы королеву. Конечно, это было куда логичнее, чем просто позволить корейской команде пойти за королевой. Взгляд Мацумото снова изменился. Теперь он странно уставился на Гогунхи. «И что вы пытаетесь сказать, президент ассоциации Гогунхи?» Японский глава зачем-то сделал сильное ударение на каждый слог имени Гогунхи. «Момент отступления вашей команды. Было ли это в самом деле из-за огромного монстра-муравья? Или же это было спланировано заранее?» «Вы безумец!» «Я? Безумец это вы. С самого начала вы вели игру против нас. Что вы собирались делать после того, как отправите наших охотников на верную смерть?» И Гогунхи прищурился. Затем внезапно Мацумото залился смехом. А затем он достал из кармана записывающее устройство и сказал, качая головой. «Все, что вы сейчас сказали, я все это сейчас записал. Ваши необоснованные обвинения против наших охотников и тот факт, что вы собирались нарушить нашу тайную договоренность о разделении магических ядер между нашими странами». Самодовольная ухмылка расползлась по лицу Мацумото. «Я оставлю решение по вашим действиям международному сообществу». Записанными дикими обвинениями в адрес Гогунхи, правда о запланированном отступлении японских охотников могла быть скрыта. Общественное мнение быстро бы обернулось против корейцев. Поддаться своим эмоциям, не подумав о последствиях, это были шах и мат для Гогунхи. Конечно же, было бы даже лучше, если бы кореец ярости напал на него, создав еще больше негативных улик против них. Аудиозапись уже была загружена на серверы в японском штабе ассоциации. Но... Хотите доказательств? Конечно, они у меня есть. Гогунхи запустил руку в карман и вынул оттуда небольшой черный предмет. примерно тех же размеров, что и их штамп. Это нечто, что нашел охотник Сунжинву на острове. Вся радость Мацумото начала исчезать, превращаясь в тревогу из-за подозрительно расслабленного поведения Гугунхи. «Что это?» Гугунхи широко улыбнулся, услышав вопрос Мацумото. «Это черный ящик с одного из ваших средств связи. Как я могу предположить, оно принадлежало команде Готта». Выражение Мацумото вмиг стало кислым. Не теряя ни мгновения, Гугунхи достал проигрывающее устройство и запустил одну из аудиозаписей, которую он добыл из черного ящика. «Как давно эти идиоты вошли? Дайте мне минуту. Меньше 10 минут». 10 минут? Уже пора уходить». Голос говорящего, несомненно, принадлежал Гото Рюджи, наверное, самому известному во всем мире японцу. К несчастью для Мацумото, теперь эта слава мешала планам Японии вместо того, чтобы помочь ей. Поскольку здесь были компрометирующие доказательства, подтверждающие коварный план Японии, которые были высказаны такой узнаваемой личностью, Гугунхи выключил проигрыватель и снова заговорил. «Вы знаете, почему я все еще не опубликовал этот файл, президент Японской ассоциации охотников Мацумото Шигио?» Мацумото медленно покачал головой, бледнее, когда до него дошла вся реальность ситуации. «Граждане нашей страны наконец-то празднуют нашу долгожданную победу на острове Чеджу. Я не хотел портить им настроение новостями о ваших паршивых действиях. Это все было ради людей моей страны, а не ради вас. Это единственная причина, почему файл все еще не опубликован. Пока что». Диктофон выпал из рук Мацумото, Гугунхи продолжил. «А теперь мне нужно кое-что сказать вам, президент ассоциации Мацумото». Охотник из ранга сжал кулак. Проигрывающее устройство в руке Гугунхи рассыпалось на кусочки. «Пошел вон из моего кабинета». После того, как Джинву ушел, в номере остались только госпожа Селнер и заместитель руководителя. «Моя госпожа, что с вами случилось?» Он по своему долгу работы повидал множество охотников и много раз до этого работал с госпожой Селнер. Но такое... Чтобы она так себя повела, такое было впервые. Хоть женщина все еще пребывала в шоке и не могла никак успокоиться, кое-как она выдавила. «Он... король. Могущественный король». Заместитель широко выпучил глаза. Было всего трое, кто знал истинную тайну ее способностей. Руководитель, его заместитель и сама госпожа Селнер. И она только что дала четкое определение, назвав охотника Сунжинву королем. Заместитель снова ощутил, как у него заколотилось сердце. «Тогда вы говорите, что у него сила охотника национального уровня?» Она покачала головой. «Нет, не уверена насчет такого. Я впервые испытал нечто подобное. Он точно король, но он совершенно иной, не такой, как другие короли. Мэм, вам придется объяснить это как-то так, чтобы я смог понять. Когда я смотрела в него, оно смотрело в меня в ответ. Ну, разве так не было с каждым Нет, только не с охотником Сунжинву. Бездонная пучина тьмы смотрела из него на меня в ответ», — истерично крикнула госпожа Селнер. Она снова начала дрожать, ее лицо выглядело измученным. Ее страх исходил не из каких-то логических соображений. Это был животный страх, который испытывают все живые существа. Страх смерти. Но это было еще не самой важной частью. Прилагая еще больше усилий, госпожа Селнер смогла только пробормотать еще несколько слов. И у него... Заместитель руководителя наклонился к ней, пока она с трудом пыталась договорить. Ее голос стал настолько тихим, что его с трудом можно было назвать даже шепотом. «Нет предела».